Глава 14. Время расслабиться. «Во сколько ты вчера вернулся?» Спрашиваю я Рика, пока он выбирает закуску из множества тапос, расставленных на низком столике перед нами. Сегодня вечером здесь тихо, так как все участники и съемочная группа отправились в город, чтобы снова посетить один из местных ресторанов. Я отговорилась тем, что слишком устала, чтобы идти, и Рик, вероятно, воспользовался тем же предлогом. Сразу после полуночи. Это было безумное решение, принятое в последнюю минуту, и я не собираюсь это повторять. Понедельник и так достаточно изнурительный, а сейчас я чувствую себя совершенно разбитым. Он устало откидывается на спинку стула. «Достаточно», — говорит он, отодвигая тарелку. «Вкусно, но я не настолько голоден». «Этот стул немного жесткий, и мне нужно размять ноги. Может, отнесем вино к бассейну и поваляемся там? Как думаешь?» «По-моему, звучит заманчиво. Прошлой ночью я тоже засиделась допоздна». Рик берет бутылку и ведерко со льдом, а я подхватываю наши полупустые бокалы. Мимо проходит Розалия, и Рик поднимает бутылку, указывая в направлении садов. Она машет рукой, улыбается и кивает. «А ты почему засиделась?» — спрашивает Рик, пристроившись рядом со мной. «О, у меня была книга, которую я хотела прочесть». Совершенно небрежно отвечаю я. Сейчас я не в настроении на этом зацикливаться. А потом сон слетел, и я решила загрузить материалы на сайт высококлассной кухни. По крайней мере, первая статья сейчас ожидает публикации. Дедлайн поджимает, но во втором случае будет немного спокойнее. Мы выходим на гравий с другой стороны крытой дорожки и поднимаемся по ступенькам, прислушиваясь к звукам каких-то колокольчиков, спрятанных среди деревьев. «Правда, этот легкий ветерок прекрасен и освежает», — бормочет Рик, мгновение глядя на меня так пристально, что я чувствую, что немного волнуюсь. Я понятия не имею, о чем он думает, но мой пульс учащается. «Итак, как прошла твоя поездка?» Это первое, что приходит мне в голову. «Тяжелая работа», — рассудительно отвечает он. «Мы идем дальше в тишине мимо рожковых деревьев, и Рик придерживает для меня калитку, ведущую к бассейну. Мы проходим мимо пары с двумя детьми, которые сидят на одеяле на лужайке и играют в снэп. Снэп — карточная игра, в которой игроки следят за совпадающими картами. Дети нам машут, мы желаем им доброго вечера. Рик указывает на дальний конец сада, где двухъярусный фонтан подает в бассейн постоянную струю воды. По мере того, как мы приближаемся к источнику, мягкий звук нежного потока усиливается. «Я думал, здесь внизу будет потише», — говорит Рик. И теперь усталость в его голосе становится совершенно очевидной. Но это просто усталость, или он действительно чувствует себя подавленным? «Сегодня прекрасный вечер, и приятно получить максимум удовольствия. Прошлая неделя пролетела незаметно, и я думаю, что эта неделя будет такой же». Рик ставит ведерко с вином на землю, и я передаю ему его бокал. «Нужен тост», — размышляет он. Протягивает мне руку, и я подхожу ближе. То, что я вижу в его глазах, оказывается не столько усталостью, сколько отсутствием энтузиазма, и я чувствую, что что-то не так. «Выпьем за появление новых многообещающих талантов. Пусть их путь будет приятным». «Аминь», — отзываюсь я, мы чокаемся бокалами, делаем по глотку и усаживаемся поудобнее. Я предполагаю, что разговор начнет Рик, но он этого не делает. Вместо этого он всего за пару глотков опустошает свой бокал, а затем наклоняется, чтобы поднять бутылку, предлагая сначала долить мой бокал. «Нет, мне не нужно, спасибо». Он наливает себе щедрую порцию, откидывается на спину и ёрзает, пока не находит удобное положение. «Учитывая, что ты не так уж много спал и рано поднялся, чтобы подготовиться, Сегодняшний день снова стал настоящим триумфом. Мне очень понравилось сегодняшнее оформление торта с сахарной ватой. Это напомнило мне об одном из десертов, которые я попробовала в тот день, когда впервые брала у тебя интервью. Поставив бокал с вином себе на грудь, Рик поворачивает голову, чтобы посмотреть на меня. А, вкус жевательной резинки, который привел Кэти в ярость. Забавно, но сегодня это было больше для визуального эффекта. Я хочу побудить шеф-поваров продемонстрировать некоторые приемы, которым они научились, но, возможно, не очень часто пользуются. На этой неделе я хочу подтолкнуть их еще сильнее, чтобы они показали мне что-то другое и не придерживались того, к чему привыкли. «Любишь рисковать?» — искренне заинтересовавшись, спрашиваю я. «Как правило, нет. Но когда я готовлю, мне нравится экспериментировать и смотреть, к чему это приведет. Например, малейшие штрихи могут действительно улучшить презентацию и визуально порадовать посетителей, когда они собираются попробовать первый кусочек. Все дело в том, чтобы сделать этот опыт таким, чтобы они запомнили его от начала до конца». Он на мгновение замолкает, прежде чем продолжить, делая еще один большой глоток вина из своего бокала. «Ты прости мое сегодняшнее настроение, и если я плохая компания, пожалуйста, не считай, что ты обязана оставаться и мириться со мной. И я не обижусь, если ты вернешься в свою комнату». Я переворачиваюсь поудобнее, чтобы мне было легче видеть его лицо. «Я и сама сегодня немного раздражена. Книга, которую я читала, была полностью посвящена самопомощи. Оказывается, мне это нужно больше, чем я думала, но сообщение в конце оказалось немного загадочным и не вполне полезным». Рик вопросительно смотрит прямо на меня. «Что ж, это немного неожиданно. Почему тебе нужна помощь? По-моему, ты выглядишь и говоришь совершенно нормально». Он говорит беззаботным тоном, и я вижу, что он дразнит меня. «О, это все иллюзия. Я хорошо умею притворяться, что у меня все в порядке, задвигать сложные вопросы на задний план, чтобы разобраться с ними позже, но, конечно, этот день так и не наступает. И я ужасна в том, что касается решения трудных задач в лоб». Теперь я вижу, что он заинтригован. «Это заразно», — смеется он, «потому что я в той же лодке. У Кэти есть подруга-инвестор, и она хочет, чтобы мы как можно скорее открыли второй ресторан. Я считаю, что еще слишком рано. Но разве я сказал это прямо? Нет. Я дал ей понять, что подумаю». «А, теперь я понимаю, почему у него плохое настроение. Я чувствую, что не вправе делать комментарии, поэтому отворачиваюсь, чтобы посмотреть на мерцающую воду бассейна, и делаю глоток напитка. Освещение чуть ниже поверхности воды создает тончайший оттенок синего, и даже в этот поздний вечер бассейн выглядит привлекательно». «Это книга, которую ты читала. Какими советами она торговала?» В его голосе слышится веселье. «О, идея заключается в том, что вы должны перевернуть каждый вопрос с ног на голову, чтобы посмотреть на него под другим углом. Ответ, к которому мы склонны приходить, — говорилось в книге, — каким-то образом зависит от ошибок, которые мы совершили в прошлом. Поэтому в конечном итоге мы ходим по бесконечному кругу. Для меня это не имело никакого смысла». Рик откидывает голову на спинку шезлонга, глядя на темнеющее небо. «Я думаю, для меня в этом есть определенный смысл. Вопрос, должны ли мы открыть еще один ресторан? И с какой бы стороны я на него ни смотрел, ответ будет отрицательным. Я просто не могу заставить себя сказать это Кэти». «Ах, тогда, возможно, ты не совсем безнадежен, в отличие от меня. Я не очень-то умею прислушиваться к своему внутреннему голосу. Ну, я мог бы прислушиваться к своим советам, но я не действую в соответствии с ними. Мартина Альварес — наглядный тому пример». Это мгновенно заставляет меня повернуть голову, чтобы снова посмотреть на него, и при взгляде на его лицо мои глаза расширяются. Рик пожимает плечами. «Мне нравилось работать в рае для гурманов, но я знал, что от Мартина могут быть неприятности. Я не снимаю с себя всю вину, поскольку виноваты всегда оба, верно? Она привлекательная женщина, и мы очень тесно сотрудничали. Однажды поздно ночью, ну, знаешь, как это бывает, мы перешли черту и завязали романтические отношения, как часто делают люди в подобных ситуациях. Самым ужасным было то, что почти сразу я понял, что это ошибка. Прислушивался ли я к тому, что подсказывал мне мой внутренний голос? Нет. Когда я признался ей, что не вижу, чтобы наши отношения куда-то вели, я просто был с ней честен. Но Мартина не просто расстроилась. Она захотела отомстить, как будто я намеренно причинил ей боль. Она сказала, что собирается уничтожить меня и мою карьеру. И я увидел ее совершенно с новой стороны, которую мало кому удавалось увидеть. И теперь я задаюсь вопросом, не рискую ли я совершить подобную ошибку, потому что знаю, что Кэти не понравится услышать правду о том, что она рискует всем, пытаясь двигаться вперед слишком быстро. Однако я не уверен, что смогу найти в себе силы настроиться на еще одну битву, учитывая, какими непростыми были наши отношения последние несколько месяцев. Теперь я чувствую себя неловко. «О, что ж, надо хорошо все обдумать», но не делай поспешных выводов, Рик. Упомянув о книге, я не хотела намекать, что тебе нужна помощь. Я просто пытаюсь разобраться в собственной жизни. Нет, это было полезно. Мне нужно быть честным с Кэти. Я больше не могу собрать денег, так как обналичил все, что у меня было. Квартира, которую я снимаю, принадлежит моему другу, который находится в командировке в Саудовской Аравии. Если ресторан обанкротится, то я потеряю буквально все. Кэти, очевидно, вложила гораздо больше средств, чем я, поэтому она является основным акционером и принимает решение. Этот парень из музыкальной индустрии, ее знакомый, но он занимается многими вещами, и мне совсем не по себе от того, что меня втягивают в деловую сделку с ним. Я шокирована признанием Рика, поскольку его финансовое положение меня не касается. Итак, давай вернемся к тебе. Какой животрепещущий вопрос волнует тебя сейчас? Спрашивает Рик, и я вздыхаю. По сравнению с тем, чтобы взять на себя ответственность за ведение успешного бизнеса и обеспечить работой целую команду, на самом деле это звучит глупо. Честно отвечаю я. Ну, перестань. Я поделился. Теперь твоя очередь. Мне требуется минута или две, чтобы собраться с мыслями. В то время, когда мой отец переживал свой самый страшный кошмар, я только усугубила его страдания. Я плыла по течению вместе с Уорреном, моим бывшим, потому что не хотела признавать тот факт, что наши отношения изменились. Теперь я уже не уверена, что мы когда-либо были по-настоящему влюблены. Мы были просто молоды. Когда я вернулась домой, однажды в дверях появился Уоррен. Мама пригласила его войти, и Уоррен наговорил много такого, о чем я уверена, он теперь сожалеет, но он, кажется, предположил, что стресс из-за папиной работы сделал наши отношения невозможными. Вскоре после этого ушла мама. Она обвинила папу в том, что он разрушил мои отношения, но, конечно, дело было не в этом. И это была даже не вина Уоррена, это была моя вина. Я все откладывала разговор, потому что мне не нравились все эти три волнения. Рик печально качает головой. «Лэйни, звучит тяжело, но ты не можешь винить себя в подобной ситуации. Люди верят в то, во что хотят верить. Если бы я просто подождала немного, пока отношения между мамой и папой наладятся, тогда, возможно, она осталась бы, чтобы помочь папе пережить все то, что случилось». После того, как она ушла, папа подал на развод, и мама не стала это оспаривать. Уоррен разозлился и сказал, что скандал изменил меня. И в некотором смысле так оно и было, поскольку ситуация заставила меня переосмыслить то, чего я хочу от жизни. Уоррен просто не захотел смириться с тем фактом, что мы перешли от любовных отношений к дружбе, а мне этого было недостаточно. Он сказал несколько шокирующих вещей, и я поймала себя на том, что смотрю на него и думаю, что он никогда не был тем человеком, каким казался. Практически все это время мы жили во лжи. «Отношения и в лучшие времена даются нелегко», — мягко замечает Рик. Значит, теперь ты несешь в себе это чувство вины, потому что считаешь себя ответственной за то, что разлучила своих родителей? Я киваю с несчастным видом. Я не считаю. Я это знаю. Я такая, какая есть, только благодаря им. Когда я росла, они ставили мои потребности на первое место, и я подвела их, когда они нуждались в моей поддержке. На лице Рика появляется выражение шока, а затем смятение. «И ты согласилась приехать сюда, потому что увидела в этом шанс снова свести их вместе? Это опасно, Лейни. Тебе не кажется, что если бы они хотели снова быть вместе, то осознали бы свою ошибку и сами нашли выход?» «У меня на сердце тяжело, и я знаю, что Рик прав. Томас легко мог найти кого-нибудь другого для этого задания, и я сейчас была бы во Франции. Но правда в том, что я хотела быть здесь с Риком, и все казалось, встало на свои места, когда папа предложил меня заменить. Изначально это не входило в мои намерения, — объясняю я. Я честно пообещала маме, что буду рядом, потому что она никогда раньше ни о чем меня не просила. Для нас это могла быть возможность снова сблизиться. А потом, когда возникла эта поездка, я... Мои слова обрываются. Как я могу признать, что быть с Риком временами так волнующе? Моменты, когда мы общаемся на личном уровне, заставляют мое сердце колотиться, а голову гудеть. Я знаю, что это неправильно, но это факт, который я не могу отрицать и которым я не могу с ним поделиться. Тебе показалось, что это слишком хорошая возможность, чтобы ее упустить? Дать родителям возможность побыть вместе? Да. Трудно скрывать правду, которая заключается в том, что я здесь под ложным предлогом. Я обманывала себя до этого момента, но я не могу поделиться этим с Риком, потому что... Что он обо мне подумает? Я прекрасно понимаю, что он недоступен, но, похоже, ничего не могу с собой поделать. Он перекидывает ноги через спинку шезлонга, наклоняясь вперед с бокалом в руках. Лейни, эта твоя книга, возможно, более проницательна, чем ты думала. Если посмотреть на ситуацию под другим углом, то, знаешь ли, твоему отцу не обязательно было соглашаться тебя подменять. Он мог просто отказаться. Но я знала, что он этого не сделает, потому что чувствует, что обязан маме за то, через что заставил ее пройти. «Это я могу понять», — согласно кивает Рик. «Но решение было за ним, и тебе пора отступить и позволить им самим между собой разобраться. Чему быть, того не миновать». Я знаю, что он прав, и теперь это не в моей власти. Я никогда не хотела никого обидеть, но я чувствую себя эгоисткой, потому что это было так же важно для меня, как и для того, чтобы дать родителям шанс побыть вместе. Быть здесь с Риком — это искушение, перед которым я просто не могла устоять, и я должна была это осуществить. А завтра я собираюсь позвонить Кэти и высказать, как говорится, свою правду. Когда я смотрю на него, у меня в груди сердце замирает, и мне трудно изобразить ободряющую улыбку. Как бы то ни было, у нас отняли выходной. Мы можем перенести встречу на ближайшее воскресенье? Я колеблюсь, потому что знаю, что ответом должно быть «нет». Я не уверена. Ой, да ладно тебе! Давай денёк побудем туристами и забудем о работе, семье и превратностях судьбы. Когда мы смотрим друг на друга, я вижу, что он выглядит намного счастливее, будто светлеет и становится ярче. Хотела бы я чувствовать то же самое, но это не так. Не знаю, как тебе, но мне эта вода кажется заманчивой. Так и тянет искупаться, просто чтобы немного остыть перед сном. «А ты как думаешь?» — спрашивает Рик с озорной ухмылкой. Оглядевшись, я прослеживаю за его взглядом и замечаю, что мы одни. «Хм, идея заманчива, но я думала, ты устал». «Так и было, но теперь я проснулся. Давай, пойдем переоденемся. Встретимся здесь через 10 минут. Мне нравится, что ничто не затягивает Рика надолго, и он не зацикливается, как иногда делаю я. Последние полчаса я с тоской смотрела на этот бассейн, но никогда бы не предложила залезть в него. Возможно, стоит ослабить бдительность и больше доверять себе. Кроме того, какой вред может принести небольшое невинное развлечение? За исключением того, что ничего и никогда не бывает просто. Ведь так? Сделав несколько кругов вверх-вниз, стараясь не отставать, я подплываю к бортику и довольствуюсь тем, что некоторое время наблюдаю за мужчиной. Он прекрасно чувствует себя в воде, рассекая ее без особых усилий. От освещения по краям бассейна вода на его коже блестит. Когда он поднимает руку, его мышцы напрягаются, а его внимание — это чистая сосредоточенность. Внутри меня зарождается чувство тоски. Я на мгновение закрываю глаза, задаваясь вопросом, найду ли я когда-нибудь такого же классного мужчину, как Рик. Открыв глаза, я буквально подпрыгиваю. Рик замер всего в паре футов от меня, и на его лице написано беспокойство. «Что случилось?» — тихо спрашивает он. «Устала, вот и все. Но это не вся правда. У тебя грустный вид. В самом деле?» Глаза Рика внезапно загораются, и прежде чем я успеваю понять, что происходит, его руки обхватывают меня за талию, и он поднимает меня из воды. Я тут же снова падаю в его объятия и не могу удержаться от улыбки. «Так-то лучше». Он смотрит мне в глаза, и что-то глубоко внутри меня тает. «Если это мое решение, то у меня большие, очень большие неприятности». Уже миновала полночь, когда мы в конце концов расстаемся. Мы с Риком стоим в коридоре, где наши пути расходятся. «Спасибо, что подбодрила меня сегодня вечером», — негромко говорит он, поскольку вокруг ни души, а все остальные, похоже, уже в постелях. «И тебе спасибо. А мне понравилось плавать в бассейне. И тогда это происходит. Я начинаю отворачиваться как раз в тот момент, когда он наклоняется, чтобы запечатлеть нежный поцелуй на моей щеке. Внезапно наши губы соприкасаются, и мы оба замираем. В этот момент мягкость его губ посылает ударную волну по всему моему телу. Резко отстранившись, мы мгновение смотрим друг на друга. Он не извиняется, а просто громко вздыхает. «Спокойной ночи, Лейни. Приятных снов». Бормочет он, поворачивается и уходит. Это не было запланировано. И все же я ловлю себя на том, что стою здесь, желая, чтобы это был настоящий поцелуй, который что-то значит.